Глава 92. Продлились по итогу мы на 5 дней под предлогом того, что слишком поздно распробовали местные дискотеки. Танцевать там порой невозможно, но очень весело. Несколько дней по возвращению в Россию мы провели в столице. Закончилось это тем, что я подстриглась впервые за несколько лет. Лишившись 30 сантиметров волос, стала обладательницей удлиненного каре. И еще мы кое-что сделали вместе. Домой прилетаем во второй половине дня. Солнышко приветливо светит, не грея. Кир настоял на совместной поездке и вызвал одно такси на двоих, сначала меня домой проводить, затем ехать к себе. Во дворе я поворачиваюсь к окну, сканирую взглядом парковку. В это время Костя обычно работает, но сейчас его машина стоит у подъезда. Решил больше времени уделять семье. В груди неприятно подшкребает. Ощущаю себя сказочной идиоткой. Только последние дни на острове смогла провести без мысли о нем. Дома снова нахлынула. Увидела его крузак и понеслись вперед глазами картинки. Подъезд к моему дому перегорожен большой грузовой машиной. Водитель останавливается аккурат напротив подъезда Кости. Дальше ему не проехать. «Подожди меня минут 5». Обращается Кир к водителю. «Я девушку провожу и вернусь». Мужчина, соглашаясь, кивает и выходит достать из багажника мой чемодан. В другой раз я бы сказала, что справлюсь сама, но сейчас чемодан реально тяжелый. Уезжала я налегке, а вернулась с грузом 20 кг. Спасибо, что не жира на животе. Судя по моему аппетиту, ничего удивительного бы не было. Иду на тротуар с проезжей части в сопровождении цокота собственных копытец. Ноги трясутся от возмущения. Им понравилось в декабре в босоножках и шлепках гонять, а сейчас снова в ботинке. «Ты камни туда нагрузила?» Кир мужественно тащит ношу. «Нет, сувениры, поблякушки, лосьоны, духи». «Пески нагрузила, у нас такого не найти. Рассыплю по квартиру и буду рефлексировать». Кир посмеивается. «Будешь себя вести хорошо, в межсезонье слетаем куда-нибудь. Ты шоколадкой стала», — проводит костяшками по моему лицу. «Слетаешь. Не со мной». «Пошли уже. Сейчас таксист твоими вещами уедет, не дождавшись. Будет их на Авито продавать, а ты выкупать за бешеные деньги». Бодрости однозначно прибавилось. Попрощавшись с Кириллом, закрываю дверь и сажусь на пуфик в прихожей. Определенности больше не стало. Если меня каждый раз будет так пробирать от ассоциаций с Костей, то я очень скоро сойду с ума. Дергаюсь от того, что дверь кто-то шкребет. Стуком это назвать можно только с натяжкой. Открываю дверь и вижу Наташу. Стоим и смотрим друг на друга без слов. Я в замешательстве. Такой горемычной она давно не была. Никогда. Никогда в ее глазах не было столько горечи. Схлипывает, из глаз брызгают слезы. Миг, и она уже висит на моей шее, поскуливает. «Алён!» выдавливает из себя и от слез задыхается. Обнимаю ее, прижимая одной рукой к себе, второй дверь закрываю. «Наташ, ты чего? Пугаешь меня очень сильно!» Обхватываю ее голову ладонями и поднимаю, стараясь в глаза заглянуть. Она старательно отворачивается, молчит. «Давай!» Беспокойство выходит на невероятный уровень. «Не хочу из-за тебя посидеть раньше времени!» «Я так виновата перед вами!» Шепчет и снова рыдает. «Я Вадиму изменила, Алена! Теперь я ничем не лучше его самого!» Кусок льда отламывается от моего сердца. Я выдыхаю. «С ума сойти с ней можно!» Я уж подумала, умер кто-то. Отпускаю ее и снова на пуф плюхаюсь. Одной рукой прикрываю глаза, второй за сердце держусь. «Таисова, ну б тебя нахрен! Бздец как меня напугала! Ты с ним разводиться собралась, разве нет? Чего рыдать? Тебе хотя бы понравилось? Постоянно меня блатовала на это дело. Сколько мы были с Артемом, столько она и сватала мне мужиков. А теперь сама попробовала и вопишь так, что мороз по коже несется». Он реально несется. Не могу отойти. Руки дрожат. Ната затихает, смотрит на меня красными глазами и губы свои жует. Затем как заорет. Что ты наделала? Ты подстриглась? Зачем? Бог ты мой! Рядом с ней остаться заикой как нафиг делать. Стема перепрыгивает только так. Куда Кирилл смотрел? Вы оба что ли дураки? Сейчас луна убывающая. Картина всплескивает руками. Ты ко мне заваливаешься вся в слезах, пугаешь до смерти, а теперь мне о луне говоришь? Наташ, признайся честно, у тебя с головой все в порядке? Где, блин, тот переключатель с нормального человека на полуумного? Кто его дернул? Поднимаюсь, не глядя на нее, иду руки мыть. Злюсь очень сильно. Измена — это ужасно, но я явно последнее буду ее осуждать. Так бывает, я это знаю. Тем более они и так... Не передумала с ним разводиться? Возвращаясь в прихожую, я озвучиваю мысль, пришедшую в голову. «Я? Нет, ты что? Теперь уже точно!» Она начинает расстегивать пальто. Прошло 5 минут, а передо мной снова более-менее адекватный человек. «А что тогда?» Присаживаясь на колени рядом со своим чемоданом. «Надо разобрать, иначе покоя не видать. Пока все по полочкам не разложу, в стирку не отправлю, дзен не словить». Я тебе еще не все рассказала. Ей явно неловко. Стоит и пальцы свои дергает. Давай уже, жги до конца. Напряжение между нами растет с каждой секундой ее молчания. Ведешь себя так, словно с кем ты из моих переспала. Собственно, нельзя только с Костей, папой и Борей. Остальных так или иначе я переживу. Теперь на пуф падает она, да так звонко. От меня отворачивается. Да ну нет, нет, нет, нет, это не может быть Костя. Наташ, уже не смешно, мы не в театре. Ты ведь пришла ко мне, сама начала говорить. Я тебя не просила, будь добра до конца. Стараясь говорить мягче, ей нелегко, но у меня не выходит. Леонид, мы случайно, правда случайно в Москве встретились. Он сам ко мне подошел и стал журить, что опасности тебя подвергаю, мол, тут ты была под присмотром, а я тебя отправила непонятно куда с малознакомым парнем. Ален, он все о тебе знает, каждый шаг. Честное слово, не от меня, — тараторит и крестится. Выглядит это максимально странно. Я даже на попу сажусь на пол, чтобы послушать ее. Он предложил поужинать вместе и все обсудить. В значении меня обсудить. Она это любит. По-доброму, но все же. Да, я хотела послушать, чтобы и тебе потом рассказать. Мы ведь думали, что все решилось, раз от тебя отстали. Но нет. Его люди за тобой продолжали присматривать. Интонация и свою неприязнь к действу этому проявляет. У Кости проблемы какие-то. Странно, может быть, он мне наврал? У него ведь семья давно была, и через нее не давили, не знаю я. Снова руками лицо закрывает. Ален, я клянусь тебе, не знаю, как так могло выйти. Я выпила немного вина, и меня понесло. Туля начинает рассказывать об их совместном вечере. То плачет, то ржет. Мы так с ней и сидим в прихожей. На мое предложение пойти на кухню отмахивается. Начав говорить, она не может уняться. Наташа, любительница вещать о плюсах молоденьких тел, каким-то образом вляпалась в секс с мужчиной за 50. Ей понравилось, и она сокрушается. Мне даже слов вставлять не приходится, просто слушаю до тех пор, пока в дверь снова не стучат. Паломничество в мою квартиру? Обычно за месяц столько гостей не бывает. Неужто так ждали? Скрипя суставами в затекших конечностях, поднимаюсь с пола. Пару шагов и щелкаю замком. На пороге стоит Лидия. Та, что мама, но не моя. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, хороших новостей я от нее не услышу.